первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя, на дома, на камни под ногами, тогда горы вдруг останавливались. Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал вглубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности. У меня в Сухуми не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался. По словам старожилов, в 10 километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом. Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом советской власти. Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в 5 километрах от города, я не ходил. Но эта река была полна загадок. На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок. В первый раз попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек, веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки. В Сухуми мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горсткой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск, но этого не случилось. Растительность тоже была загадочной, и древняя, существовавшая в Абхазии 1000 лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на Сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы. Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами. За домом мадемуазель Жалю, последним домом в городе на горе Чернявского, стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова. Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели, тоже как маленькие злые змейки. И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами. Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы. Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В 30 лет они уже выглядели старухами. Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди, на лоснящихся конях, ехали под боченисть мужчины, мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках. Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сажу об этом потому, что они не выдерживали прямого осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь. Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня, и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже. Когда-то многие из этих женщин были очевидно красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее. Должно быть, так было легче тащить непосильную ношу. Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие нервные губы, или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина совсем не старуха. Старуха ее сделала вьючная жизнь.